там можно крабов наловить, — сказала Пима. — Да ну! И надо нам так далеко лезть? Пима пожала плечами. — Лучше искать, когда у тебя нет конкурентов, так ведь? — сказала она, показав на корабли, где никого не было. — Вряд ли мы сейчас понадобимся. Взяв холщовый мешок и ведро, они пошли, пробираясь по мокрому песку, по косе, ведущей к острову. Океан блестел, как зеркало. Волны накатывались на берег. Пенные гребни были белыми, как зубы ребенка. Черные туши брошенных кораблей стояли озаренные солнцем, огромные памятники навсегда ушедшему миру. Далеко на горизонте показался клипер с выпущенным в небеса высотным парусом. Гвоздарь прервал свое занятие, глядя, как корабль взрезает синюю гладь. Так близко и так далеко. — Опять размечтался? — спросила Пима. — Прости. Гвоздарь наклонился и принялся шарить руками в луже, слегка вздрогнув от боли. Сейчас он чувствовал себя куда лучше. Синяки выцвели, рука еще висела на перевязи и слегка болела, но уже не так сильно. Они двинулись дальше по мысу. Местами на глубине можно было разглядеть в синей воде оставшиеся от старых домов бетонные фундаменты. — Гляди-ка, — сказала Пима, — какой огромный здесь был дом. Если они были такие богатые, почему они построили дома здесь, так что их затопило? — спросил Гвоздарь. — Откуда мне знать? Думаю, и богатые могут быть глупыми. Пима показал дальше в залив, пусть и не такими глупыми, как тех, кто построил зубы. Вода над зубами была спокойной, легкий ветерок едва подымал зыбь над ней. Со дна торчали черные столбы и обломки, выступая на поверхность. Под поверхностью скрывались высокие дома из кирпича и стали, медленно разваливавшиеся под ударами волн. Те, кто построил зубы, круто просчитались с подъемом уровня океана. Сейчас макушки домов показывались только в отлив, в другое время их вообще не было видно. «Никогда не мечтала там поискать?» — спросил Гвоздарь. — Нет, на самом деле. У других было предостаточно времени, чтобы подобрать все, что легко достать. — Ну да. Но там наверняка осталось железо, сталь. То, что еще не собрали, когда дома только ушли под воду. Ржавое железо уже никому не понадобится, когда мы снова возьмемся за корабли. — Да, наверное. Но он не перестал раздумывать о богатствах, которые могут таиться там, под волнами. Обойдя руины домов богачей прошлого, они пошли дальше по косе в сторону зеленеющего пригорка острова. Был отлив, и последний отрезок пути шел по гладкому песку, выровненному волнами. Идти по нему было легко. Добравшись до острова, они начали пробираться сквозь деревья, кустарник и заросли кудзу достаточно быстро, даже несмотря на больное плечо Гвоздаря. Вышли на вершину острова. Вокруг раскинулась синяя гладь океана, будто они оказались посреди него, далеко от берега. С воды дул сильный ветер, и сейчас Гвоздарь мог представить себе, что стоит на палубе океанского корабля, идущего к горизонту. Он поглядел на дугу горизонта, туда, на другой конец мира. «Хорошо там, где нас нет», — пробормотала Пима. «Ага». Он никогда еще не оказывался так близко к открытому морю. Если слишком много думать об этом, ничего хорошего не выйдет. Есть люди, которым повезло родиться богатыми и ходить под парусами на клиперах. А есть береговые крысы, такие как он и Пима. Гвоздарь с усилием отвел взгляд от горизонта и начал оглядывать бухту. В глубине виднелись тени зубов. Иногда корабли налетали на зубы, если команда не знала особенностей этого побережья. Он видел, как рыболовное судно повисло на них и утонуло. Его так и не смогли снять с торчащих вверх штырей. Некоторые разрушители кораблей туда плавали в поисках добычи. В зависимости от высоты прилива зубы могли укусить и по-настоящему. — Пошли, — сказала Пима. — Нам не нужно, чтобы нас здесь прилив застал. Гвоздарь пошел следом за ней вниз по склону, позволяя ей помочь ему в трудных местах. — Твой папа еще трезвый был? — внезапно спросил Пима. Гвоздарь принялся вспоминать, что было утром. Отец был в хорошем настроении, глаза не затуманены, он смеялся, радуясь наступившему дню, но его еще слегка потряхивало, так как с ним бывало, когда он не примет очередную дозу Кристал Слайда или Ред Риппера. Да, наверное, некоторое время будет в порядке. Лаки Страйк не позволит ему выходить на работу нетрезвым. Наверное, до вечера продержится. «Не знаю, и зачем ты взялся его спасать?» — сказала Пима. «Он только и делал, что колотил тебя». Гвоздарь пожал плечами. На острове рос густой подлесок, и ему на каждом шагу приходилось отодвигать ветки, чтобы они не хлестали его по лицу. Он не всегда таким был. Когда-то был другим, до того, как сел на наркотики, как умерла мама. Он и тогда был не слишком-то хорошим, просто сейчас стал еще хуже. «Ну да», — скривившись, ответил Гвоздарь, пожал плечами, раздираемый противоречивыми чувствами. «Наверное, я бы не выбрался из той нефти, если бы не он. Он научил меня плавать, хорошо научил. Как считаешь, хоть этим я ему обязан?» «В сравнении с тем, сколько раз он разбивал тебе голову?» — скривившись в ответ, спросила Пима. «Ты дал ему шанс, а он тебя когда-нибудь прибьет». Гвоздарь промолчал. Если подумать, он сам не знал, почему решил спасать отца. Ричард Лопес отнюдь не украшал ему жизнь. Может, потому что многие учили его, что семья — это главное? Жемчужный говорил, мама Пима тоже, все так говорят. А Ричард Лопес, каким бы он ни был, единственный родной человек. Но он не мог отделаться от мыслей, как хорошо бы ему было жить с Садной и Пимой. Постоянно жить в их хижине, а не только сбежав от отца, нажравшегося Кристал Слайда. Знать, что ему не придется уходить через день-два, чтобы вернуться к отцу. Жить с людьми, на которых можно положиться, которые всегда тебя прикроют. Подлесок кончился, и они пошли вдоль заводей и острых скал у оконечности острова. Из воды выступали гранитные выходы породы, образуя что-то вроде естественного волнолома, который защищал остров от сильных волн. Пима начала собирать оглушенных штормом крокеров и губанов, бросая их в ведро. «Много рыбы, больше, чем я думала». Гвоздарь не ответил. Он глядел на скалы вдали. Между ними что-то сверкало, как стекло, белое и блестящее. «Эй, Пима», — сказал он, взяв ее за плечо, — «посмотри». «Какого черта?» — спросила Пима, выпрямляясь. «Это же клипер, так?» — спросил Гвоздарь. Сглотнул и сделал шаг вперед. Остановился. «Может, обман зрения?» Он так и ждал, что образ развеется в следующее мгновение. Белые борта, полощущиеся полотна шелка и брезента. «Точно! Это должен быть он! Точно, клипер!» Пима тихо рассмеялась у него за спиной. «Нет, ты ошибся, Гвоздарь. Это не клипер». И вдруг бегом рвануло к кораблю. «Это добыча!» Смех все еще разносился по ветру, дразня его. Выйдя из ступора, Гвоздарь ринулся следом. Изо рта вырвался радостный вопль. Он несся по песку. Впереди, маня его, сверкал на солнце белый, как крыло чайки, корпус корабля, налетевшего на скалы. Глава 8. Корабль лежал на боку, разбитый и полузатопленный. Он сломался посередине. Даже разбившийся, он был прекрасен, не то что ржавые железные посудины, на которых им приходилось каждый день работать. Большой, предназначенный для океанских плаваний, чтобы возить людей и грузы через Северный полюс, крышу мира, в Россию и Японию, или через бурную Атлантику, в Африку и Европу. Подводные крылья были убраны, но через проломы в углепластиковом корпусе Гвоздарь разглядел механизмы. Огромные устройства, выдвигающие крылья, сложные системы механики, гидравлики и электроники. Палуба корабля была наклонена в их сторону. На ней стояла пушка Баккела и высокооборотные катушки тросов высотных парусов. Однажды Бапи, будучи в хорошем настроении, рассказал Гвоздарю, как это работает. Пушка выбрасывает парус на сотни метров вверх. Парус ловит высотный ветер, который разгоняет идущий на подводных крыльях корабль.